Глава седьмая. Очень фигуристая девочка. Я очень надеялась, что сегодня Хамид отменит занятия. Возможно, даже попросит, чтобы ему сменили учителя, но из Oxford English Plus никто не звонил, поэтому я занималась с Югом немного рассеянно, стараясь не думать о неуклонно приближавшемся часе, когда мне снова придется встретиться с Хамидом. Юг, казалось, не замечал моего странного волнения и значительную часть урока рассказывал мне по-французски о каком-то большом аббатстве в Нормандии, которое он однажды посетил. В нем жили исключительно полные женщины. Потом я вывела Юга на лестничную площадку за кухонной дверью, и мы стояли на солнце, глядя вниз на сад. Моя новая садовая мебель, белый пластиковый стол, четыре пластиковых стула и нераскрытый светло-вишнево-фисташковый зонтик стояла в самом его конце под платаном. Господин Скотт делал зарядку, прыгая между клумб. Он был похож на садового гнома в белом халате, пытавшегося ногами пробить поверхность земли, чтобы выпустить наружу бурлящую лаву. Он махал руками, подпрыгивал, делал наклоны в стороны, а потом повторял упражнение снова. «Кто этот сумасшедший?» — спросил Юг. «Мой домовладелец и дантист». «Ты позволяешь этому лунатику лечить свои зубы?» «Он самый здравомыслящий человек из всех, кого я когда-либо знала». Юг попрощался и принялся спускаться вниз по лестнице. Я оперлась задом на балюстраду, наблюдая, как господин Скотт перешел к дыхательным упражнениям. Он касался коленей, закидывал руки назад и раздувал легкие. Я услышала, как Юг столкнулся с Хамидом на дорожке, которая шла вдоль дома. Превратности акустики. Тон голосов и близость кирпичной стены донесли их разговор ко мне на лестничную площадку. «Бонжур, Хамид!» «Бонжур. У нее сегодня странное настроение. У Руфи?» «Да, она какая-то не такая». «А-а-а!» Наступила пауза. Я услышала, как Юг прикуривает. «Она тебе нравится?» — спросил Юг. «Да». «Мне она кажется сексуальной. Конечно, на английский манер, ты понимаешь». «Мне она очень нравится». «Да, хорошая фигура». «Очень фигуристая девушка». «Фигура?» — рассеянно переспросил Хамид. «Ну да». В этом месте Юг должен был продемонстрировать какой-то жест. Я представила, что он рукой обрисовал контур моей груди. Хамид нервно засмеялся. И я просто никогда не обращал внимания. Они расстались, и я дождалась, пока Хамид поднимется по лестнице. Он ступал, опустив голову, словно поднимался на эшафот. «Хамид, доброе утро!» Он поднял голову. «Руф, я пришел извиниться, а потом собираюсь пойти на курсы и попросить нового преподавателя». Я успокоила его, провела в кабинет и заверила, что не обиделась, объяснив, что такие сложности случаются порой между взрослыми студентами и преподавателями, особенно когда занятия индивидуальные и когда они превращаются в длительные отношения, что предусматривает методика Oxford English Plus. Я сказала, что так именно и произошло, поэтому не следует обижаться. В заключение я предложила Хамиду продолжать заниматься, как будто ничего не произошло. Он внимательно выслушал меня, а потом сказал: «Нет, Руф, прошу тебя, я тебя люблю. Мне нужен другой преподаватель». «Ну зачем так все усложнять? Через две недели ты улетаешь в Индонезию, мы никогда больше не увидимся. Давай забудем об этом, мы же друзья. И навсегда ими останемся». «Нет, я должен быть честным с тобой, Руф. Я так чувствую. Так чувствует мое сердце. Я понимаю, что ты не чувствуешь того же ко мне, но я был обязан сказать тебе, что я к тебе чувствую». «Чувствовал». «Чувствовал», — послушно повторил он. Мы немного посидели в молчании. Хамид не сводил с меня глаз. «И что ты собираешься делать?» — спросила я наконец. «Будем сегодня заниматься?» «Если ты не возражаешь». «Так или иначе, давай посмотрим, как у нас будет получаться. Хочешь чаю?» «Я сейчас что угодно отдала бы за чашку чая». И вдруг, как гром среди ясного неба, раздался стук в дверь. Из-за двери показалась Ильза. «Извини, Руфь, а где у вас заварка?» «Я бы не стала тебя беспокоить, но Людгер все еще спит». Мы пошли на кухню. Я заварила чай для Хамида, Ильзы, себя и вдобавок для Людгера. Пусть попьет, когда проснется. Бобби Йорк изобразил громадное удивление. Положил руку на лоб, отступил на несколько шагов назад, когда я зашла к нему, предварительно не договорившись. «Чем я заслужил такое повышенное внимание?» — поинтересовался он, наливая мне по своему обычаю чуточку виски. «Во второй раз за неделю. Я чувствую, что сейчас танцую джигу, пробегусь голый по университетскому двору, совершу что-то абсолютно несуразное». «Я пришла просить у тебя совета», — сказала я, насколько могла, льстивым голосом. «Где лучше опубликовать твою диссертацию?» «Боюсь, что нет. Как лучше договориться о встрече с лордом Мэнсфилдом из Хэмптон-Клива?» «Ага, события накаляются». «Просто напиши письмо и попроси о встрече». «В жизни так не бывает, Бобби. На все должна быть причина. Этот человек на пенсии, ему за 70. Наверняка он ведет уединенный образ жизни. С какой стати ему вдруг встречаться со мной, совершенно незнакомым человеком?» «Убедительно». Бобби вручил мне виски и медленно опустился на стул. «Кстати, а как твой ожог?» «Значительно лучше, спасибо». «Ну, а почему бы тебе не сказать, что ты пишешь очерк? О чем-то, в чем он участвовал? Об издательском деле, журнализме?» «Или о том, чем он занимался во время войны?» «Или о том, чем он занимался во время войны. Это даже еще более интригующе». Бобби был отнюдь не дурак. «Я подозреваю, что в этом и состоит твой интерес. Ты историк, в конце концов. Скажи ему, что ты пишешь книгу и хочешь взять у него интервью». Я задумалась. «Или газетную статью». «Да, даже еще лучше. Взывая к его тщеславию, скажи, что это для Daily Telegraph или для Times. Это заставит его пошевелиться». По дороге домой я остановилась у газетного киоска купить выпуски всех крупнейших газет, просто для того, чтобы освежить свою память. Я прикидывала, можно ли просто сказать, что я пишу статью для «Таймс» или «Дейли Телеграф». Да, это не будет ложью. Каждый может написать статью для этих газет. Правда, никакой гарантии, что газеты примут эту статью. Нет, ложью будет сказать, что мне заказали такую статью, если этого не было на самом деле. Сначала я взяла «Дейли Телеграф», посчитав, что это издание более привлекательно для благородного лорда, но потом купила и остальные газеты. Прошло довольно много времени с той поры, когда я в последний раз копалась в пачке британских изданий. Сложив купленные газеты в сумку, я увидела номер «Франкфуртер Альгемайне». На первой полосе была фотография того же самого человека, которого я видела по телевизору, Бадера. Помните, Людгер еще говорил, что они якобы вместе снимались в порнофильме? В анонсе говорилось о суде над бандой Бадер-Майнхоф в Штамхайме. 4 июля, 120-й день процесса. Я добавила эту газету к своей пачке. Сначала у меня остановился Людгер. Теперь к нему присоединилась загадочная Ильза. Я почувствовала, что мне нужно освежить свои знания о мире немецких террористов. Я поехала домой, и тем же вечером, уложив Йохина спать, Людгер и Ильза ушли в паб, написала письмо Лукасу Ромеру, барону Мэнсфилду из Хэмптон-Клива, для передачи через Палату лордов. Я просила его дать интервью для статьи о британской секретной службе во время Второй мировой войны, которую я пишу для Daily Telegraph. Да чего же странно было обращаться. «Глубоко уважаемый лорд Мэнсфилд» в письме к мужчине, который был любовником моей матери. Я написала все очень коротко и конкретно. Интересно, какой ответ я получу от него, если только получу вообще. История Евы Делекторской. Вашингтон, округ Колумбия, 1941 год. Ева Делекторская позвонила Ромеру в Нью-Йорк. «Я нашла золото», — сказала она и повесила трубку. Договориться о встрече с Мейсоном Хардингом оказалось очень просто. Ева доехала на поезде от Нью-Йорка до Вашингтона и сняла номер в гостинице «Лондон Холл Апартмент» на углу улиц 11 и М-стрит. Она пришла к выводу, что ее подсознательно тянула гостиницам, в названии которых упоминалось что-нибудь, связанное с Англией. Потом Ева подумала, что поскольку это становится привычкой, то ее нужно менять. Еще одно правило Ромера. Но ей понравился однокомнатный номер с маленькой, как в железнодорожном вагоне, кухней, холодильником и сверкающим чистотой душем. Она забронировала его на 2 недели. И как только распаковала свои вещи, позвонила по телефону, который ей дал Ромер. «Мейсон Хардинг». Ева представилась, сказав, что работает на Трансокеанскую прессу в Нью-Йорке и что ей хотелось бы договориться об интервью с мистером Гопкинсом. «Боюсь, что мистер Гопкинс нездоров», — ответил Хардинг, а потом добавил, «Вы англичанка?» «Ну да, вроде того, наполовину русская. Сдается мне, что это опасная смесь». «Могу ли я заглянуть к вам в офис? Мы смогли бы поговорить о других статьях. У нашего агентства большая читательская аудитория в Южной Америке». Хардинга нетрудно было уговорить. Он предложил встретиться завтра, ближе к вечеру. Мейсону Хардингу было немного за 30. Во всяком случае, так решила Ева. Его густые каштановые волосы были подстрижены и зачесаны на заметный пробор, как у школьника. Он уже начал полнеть, и правильные черты его приятного лица были смягчены слоем жира, накопившегося в щеках и подбородке. Он был облачен в светлый, желтовато-коричневый льняной костюм в полоску, а на письменном столе стояла табличка «Мейсон Хардинг III». «Так-так», — сказал он жестом, приглашая ее сесть и осматривая с головы до пят, — «значит, трансокеанская пресса. Не могу сказать, что я что-нибудь слышал о вас». Ева вкратце рассказала ему о направлении работы и читательской аудитории своего агентства. Он кивал, очевидно, вникая. Она сказала, что ее командировали в Вашингтон, чтобы проинтервьюировать людей, занимающих ключевые посты в новой администрации. «Понятно. А где вы остановились?» Ева сказала. Он задал ей несколько вопросов о Лондоне, войне, о том, была ли она там во время лондонского блица, после чего посмотрел на часы. «Хотите что-нибудь выпить?» «Думаю, теперь мы закрываемся в 5 или около этого». Они вышли из Министерства торговли, большого здания монстра в классическом стиле, с фасадом, делавшим его похожим на музей, но никак не на министерство. и прошли несколько кварталов на север по 15-й улице к темному бару, который знал Мейсон. «Пожалуйста, зовите меня Мейсон». Там они оба по инициативе Мейсона заказали коктейль «Виски Мак». День выдался прохладным, и им обоим не мешало согреться. Ева задала несколько почтительных вопросов о Гопкинсе, а Мейсон рассказал несколько ничего не значивших фактов, за исключением того, что у Гопкинса несколько лет назад вырезали половину желудка, поскольку заподозрили рак. Мейсон осторожно упомянул о том, что в его министерстве и в администрации Рузвельта восхищены британской решимостью и отвагой. «Вы должны понять, Ив», — сказал он, смакуя второй виски Мак, «что Гопкинсу и ФДР сейчас трудно сделать что-либо больше. Если бы все зависело только от нас, то мы бы уже давно были рядом с вами, плечом к плечу дрались бы с этими проклятыми нацистами. Хотите еще один?» «Официант!» Он подал знак, чтобы принесли еще один коктейль. «Но прежде чем вступить в войну, нам нужно убедить Конгресс. Рузвельт понимает, что это невозможно, во всяком случае сейчас. Должно что-то произойти, чтобы эти люди изменили свое мнение. Вы были когда-нибудь на митинге комитета «Америка прежде всего»?» Ева ответила утвердительно. Она все хорошо помнила. Ирландско-американский священник, подогревавший толпу высказываниями о британской порочности и двуличности. 80% американцев против вступления в войну. Америка вмешалась в прошлую войну и ничего не приобрела, кроме Великой депрессии. Соединенным Штатам не грозит нападение. Зачем выручать Англию снова? Англия обанкротилась, ей конец. Не тратьте американские деньги и американские жизни, пытаясь спасти ее шкуру. И все в этом духе, под крики одобрения и аплодисменты толпы. «Ну, тогда вы все и сами понимаете», — сказал Мейсон тихим, извиняющимся тоном, как врач, сообщающий пациенту о неизлечимой болезни. «Мне не хочется, чтобы в Европе победили нацисты. О, Боже, нет! Мы будем следующие на очереди, это без сомнения. Проблема в том, что мало кто смотрит на все это подобным образом». Они все говорили и говорили. В ходе разговора выяснилось, что Мейсон женат, что у него двое сыновей, Мейсон-младший, Фарли, и что они живут в Александрии. После третьего коктейля он спросил ее, что она делает в субботу. Ева ответила, что у нее пока нет никаких планов. И Мейсон вызвался показать гости город. Ему все равно нужно было зайти в офис, кое-что привести в порядок. Поэтому в субботу утром Мейсон заехал за Евой в гостиницу «Лондон Холл» в своем красивом зеленом седане и повез демонстрировать ей главные достопримечательности города. Он показал ей Белый дом, памятник Вашингтону, мемориал Линкольна, Капитолий и, наконец, Национальную галерею. Они вышли из машины у ресторана под названием «Дюбари» на Коннектикут-авеню. «Послушайте, я не могу занимать ваше время», — сказала Ева, когда Мейсон заплатил по счету. «Разве вам не нужно в офис?» «Да бог с ними, с делами. Это вполне может подождать до понедельника. И кроме того, мне бы хотелось показать вам Арлингтон». Когда Хардинг привез ее назад в гостиницу, еще не было 6. Он сказал Еве, что ждет ее в офисе в понедельник в полдень. К тому времени у него появятся новости о состоянии здоровья Гопкинса, и будет известно, сможет ли тот дать интервью, и если да, то в какое время. Они пожали друг другу руки. Ева тепло поблагодарила Хардинга за великолепный день, после чего пошла в свой номер и позвонила Ромеру. Мейсон Хардинг попытался поцеловать ее в понедельник вечером. встретившись. «Гарри пока недоступен, извините». Они снова пошли в тот же бар, и он перебрал с выпивкой. Когда они вышли из бара, с неба лило как из ведра, и они некоторое время стояли под навесом какого-то магазина. Как только дождь ослаб, они стремительно бросились к машине Хардинга. Ева подумала, как это странно, что он причесывается перед тем, как завести мотор и отвезти ее в гостиницу. И уже во время прощания он бросился на Еву. Успев как раз вовремя отвернуть лицо, она почувствовала его губы на своей щеке, подбородке и шее. «Мейсон, ради бога, зачем все это?» Она оттолкнула его. Он отшатнулся и сел, сердито глядя на руль. «Вы мне очень нравитесь, Ив», — сказал он странным мрачным голосом, не глядя на нее, как будто эта фраза объясняла все, что требовалось. «Но вы ведь женатый человек, Мейсон». Он тяжело вздохнул, словно устал от этого избитого упрека. «Мы оба понимаем, что это такое», — сказал он, наконец, повернувшись к ней лицом. «Давай не будем строить из себя невинных. Ты красивая женщина, и мое семейное положение здесь ни при чем. Я позвоню вам в понедельник», — пообещала Ева и открыла дверь машины. Он схватил ее руку, прежде чем Ева успела выйти, и поцеловал ее. Она попыталась выхватить руку, но Мейсон крепко ее держал. «Меня завтра не будет в городе», — сказал он. «Я должен на пару дней уехать в Балтимор. Встретимся там, в гостинице «Аллегани» в 18:00. Она ничего не ответила, высвободила свою руку и вылезла из машины. «Гостиница «Аллегани», — повторил он. «Я устрою тебе это интервью с Гопкинсом». «Золото сияет и светится», — сказала Ева. «Кажется, что оно почти жаром пышет». «Ясно», — ответил Ромер. В трубку ей было слышно, как рядом с ним разговаривали люди. «Все в порядке?» — спросила она. «Я в офисе». «Они хотят осуществить продажу в гостинице «Аллегани» в Балтиморе во вторник в 18:00. «Ничего больше не делай и не говори. Я приеду утром и встречусь с тобой». Ромер был в Вашингтоне в 10:00. Она собралась спуститься в вестибюль, когда позвонили снизу от портье и сказали, что он прибыл. Пока Ева искала его взглядом, сердце у нее в груди запрыгало и так заколотилось от волнения, что она остановилась, удивляясь собственной реакции. Ромер сидел в углу вестибюля, но, что Еву неприятно поразило, с ним пришел еще один человек, которого он представил просто как Брэдли. Брэдли был худощавым парнем небольшого роста, с улыбкой, вспыхивавшей и замиравшей, как испорченная электрическая лампочка. Когда они сели, Ева тайком дотянулась до руки Ромера. «Лукас, дорогой, не дотрагивайся до меня». «Извини, но зачем здесь Брэдли?» «Брэдли — фотограф, он работает на нас. Ты готова? Я думаю, нам пора идти». Они сели на поезд на вокзале Union Station. Это было странное, почти в полном молчании путешествие. Брэдли все время сидел напротив них. И стоило Еве только взглянуть на него, как на его лице вспыхивала улыбочка, похожая на нервный тик. Поэтому она предпочла смотреть в окно на осенние листья. Слава богу, что ехать пришлось недолго. На вокзале в Балтиморе она без обиняков сказала Ромеру, что ей нужно выпить кофе и съесть бутерброд. Поэтому Ромер попросил Брэдли идти прямо в гостиницу «Аллегани» и там ждать их. Наконец они остались вдвоем. «Что происходит?» — — спросила Ева, когда они уселись в углу привокзального кафетерия, уже догадываясь, каким будет ответ. Окно запотело, и она протерла в нем кружок. За окном была почти пустынная улица, лишь несколько прохожих. Негр продавал довольно милые букетики. «Нам нужно сфотографировать, как вы с Хардингом входите в отель и выходите из него на следующее утро». «Понимаю». Ева почувствовала, что ее тошнит, но решила сдержаться. «Зачем?» Ромар вздохнул и, прежде чем пожать ее руку под столом, огляделся по сторонам. «Люди предают свою страну по трем причинам», — сказал он тихо и серьезно, предугадывая ее следующий вопрос. «И что это за причины?» «Деньги, шантаж и месть». Ева задумалась, не еще ли это одно правило Ромера? «Деньги, месть и шантаж». «Ты знаешь, что вокруг происходит, Ева. Ты понимаешь, что нужно сделать, чтобы господин Хардинг вдруг стал нам помогать». Она знала и сейчас представляла себе госпожу Хардинг со всеми ее деньгами и маленькими сыновьями, Мейсоном-младшим и Фарли. «Ты все это заранее спланировал?» «Нет, что ты!» Она посмотрела на него. «Лжец!» — говорили ее глаза. «Это часть работы, Ева. Ты даже не представляешь, как это может все изменить. У нас будет кто-то в офисе Гопкинса, кто-то близкий к нему». Он сделал паузу. «Быть рядом с Гопкинсом значит быть рядом с Рузвельтом». Она вставила себе в рот сигарету, чтобы сбить с толку любого проходящего мимо умельца читать по губам, и сказала: «Я должна переспать с Мейсоном Хардингом, чтобы в СИС знали, что собираются делать Рузвельт с Гопкинсом». «Тебе вовсе не обязательно спать с ним. Нам нужны эти фотографии. Это единственное свидетельство, которое нам требуется. Ты можешь выполнять эту задачу любым способом, каким тебе угодно». Ева попыталась сдержанно рассмеяться, но это не помогло. «Каким тебе угодно» — хорошая фраза. «Понимаю, я могу сказать ему, что у меня месячные». Ромер рассердился. «Не веди себя глупо и перестань себя накручивать. Речь идет не о твоих чувствах, а о деле, ради которого ты присоединилась к нам». Он выпрямился. «Но если хочешь выйти из игры, просто скажи мне». Ева ничего не ответила. Она думала о том, что ждало ее впереди. Способна ли она совершить то, чего хотел от нее Ромер? Ее интересовало также, что он сам чувствовал. Ромер казался таким бесстрастным и сухим. «А что ты будешь чувствовать при этом?» — спросила она. «После всего этого». Он ответил немедленно и прямо: «Такова наша работа». Ева попыталась ничем не выдать боль, охватившую ее. «Ты мог бы сказать мне так много всего», — подумала она, — «и от этих слов мне, возможно, стало бы немного легче». «Думай об этом как о работе, Ева», — продолжил Ромер уже мягче, как будто прочитав ее мысли. «Тебе, возможно, придется делать и более неприятные вещи, пока длится эта война». Он прикрыл рот рукой. «Мне не стоило бы говорить тебе об этом, но давление из Лондона настолько велико, просто огромно!» Затем Ромер рассказал, что у британского центра координации имеется единственная жизненно важная задача — убедить Америку в том, что вступление в войну в Европе в ее интересах. Только это и ничего более. Любой ценой заставить Америку ввязаться в драку. Он напомнил Еве, что после первой встречи Черчилля с Рузвельтом прошло уже больше 3 месяцев. «Мы получили нашу прекрасную Атлантическую хартию, о которой так шумели повсюду», — сказал он. «И что в результате? Ничего. Ты читала, что писали в газетах еще там, дома. Где же янки? Что удерживает американцев?» «Нам нужно подойти ближе. Пробраться в Белый дом. Ты должна помочь, как ты не понимаешь». «А ты что будешь чувствовать?» Не стоило вновь задавать этот вопрос, Ева и сама знала об этом. Ромер изменился в лице, но ей хотелось причинить ему боль, чтобы до него дошло, наконец, что он в действительности заставлял ее сделать. «Как ты воспримешь, что я окажусь в одной кровати с Мейсоном Хардингом?» «Я просто хочу, чтобы мы выиграли войну», — ответил он. «Мои чувства здесь не имеют значения». «Хорошо», — сказала Ева, почувствовав укор стыда, и тут же разозлилась на себя за это. «Я сделаю, что могу». Она ждала в вестибюле, куда в 6 часов прибыл Мейсон. Он поцеловал ее в щеку, и они зарегистрировались у портье как супруги Эвери. Ева чувствовала его напряжение, пока они стояли у стойки портье, хотя понимала, что супружеская измена для Мейсона Хардинга — дело обычное. В момент, когда он расписывался в журнале, Ева оглянулась. Где-то, она знала, сейчас фотографировал Брэдли. А позже кто-то заплатит клерку за копию записи в журнале регистрации. Они пошли в номер, и как только исчез коридорный, Мейсон поцеловал Еву с большим чувством, коснулся ее груди и сказал, что она самая прекрасная женщина из тех, кого он когда-либо встречал. Они поужинали в ресторане гостиницы, хотя для ужина было еще рано, и Мейсон большую часть времени за столом жаловался на жену, ее родственников и на свою финансовую зависимость от них. Ева обнаружила, что его стенания помогали ей. Они были скучными, глупыми и эгоистичными, и не позволяли ей сосредоточиться на том, что вскоре должно было произойти. От одной только мысли о предстоящем она холодела. «Страну предают только по 3 причинам», — сказал Ромер. И Мейсон Хардинг был готов сделать первый шаг по этой узкой кривой дорожке. Они оба изрядно выпили, хотя, как предположила Ева, и по разным причинам. Когда они поднялись в номер, от действия алкоголя у нее закружилась голова. Мейсон поцеловал Еву в лифте, засунув ей в рот свой язык. В номере он позвонил и заказал пинту виски, и когда спиртное принесли, почти сразу же стал раздевать Еву. Она заставила себя улыбнуться, выпила еще немного и подумала, что, по крайней мере, Мейсон не был уродливым и противным. Он был просто добрым, глупым мужчиной, решившим изменить жене. К своему удивлению, она обнаружила, что смогла отключить свои чувства. «Это работа», — сказала она себе, — «работа, которую смогу сделать только я». В постели Мейсон пытался, но не смог сдержаться и был смущен тем, что кончил так быстро, свалив все на презервативы. «Проклятые троянцы!» Ева успокаивала его, говоря, что гораздо важнее просто быть вместе. Он выпил виски и позже сделал еще одну попытку, но безуспешную. Ева опять утешила Мейсона, позволив ему обнять ее и ласкать, держа в своих объятиях. При этом она чувствовала, как комната качается сверху вниз, из стороны в сторону, Слишком много она сегодня выпила». «Первый раз всегда так», — сказал он. «Правда же?» «Конечно, всегда», — согласилась она без всякой ненависти. «Даже более того, чувствую к нему некую жалость». Ева представляла, что Мейсон подумает, когда через день-два к нему подойдет кто-то, не Ромер, нет, и скажет: «Привет, мистер Хардинг. У нас есть кое-какие фотографии, которые, полагаю, будет интересно посмотреть вашим жене и тестю». Он быстро заснул, а Ева высвободилась из его объятий и отодвинулась. Она тоже сумела немножко подремать, а затем, напустив целую ванну воды, долго отмокала в ней, после чего заказала завтрак в номер, чтобы предотвратить утренние нежности, как только Мейсон проснется. Но он проснулся с похмелья, сильно не в духе, возможно, испытывая чувство вины, поэтому был неразговорчив. Ева позволила ему еще раз поцеловать ее в номере перед тем, как спуститься в вестибюль. Когда Мейсон оплачивал счет наличными, она стояла рядом, выщипывая ворсинки из ткани его пиджака. «Щелк!» Она буквально слышала звук камеры Брэдли. Выйдя на улицу к стоянке такси, Хардинг, казалось, вдруг снова стал уверенным в себе и серьезным. «У меня сегодня назначены встречи», — сказал он. «А у тебя какие планы?» «Я вернусь в город», — ответила она. «Я позвоню тебе. В следующий раз все получится. Не беспокойся». Это обещание как бы подбодрило Мейсона. Он улыбнулся и сказал: «Спасибо, Эйв. Ты была великолепна. Ты вообще прекрасная женщина. Позвони мне на следующей неделе, в среду». Он поцеловал ее в щеку, а у нее в голове снова раздался еще один щелчок камеры Брэдли. Возвратившись в Лондон-холл, она нашла сообщение, записку, подсунутую под дверь. «Эльдорадо закончилось», — прочла Ева. «Ой, ты вернулась», — сказала Сильвия, когда, придя с работы, она застала Еву, сидящей на кухне. «Ну и как тебе Вашингтон?» «Тоска». «Я думала, что ты отправилась туда на пару недель». «Ничего особенного там нет. Сплошные пустые пресс-конференции». «Кого-нибудь симпатичного встретила?» — спросила Сильвия, бросив на нее преувеличенно плотоядный взгляд. «Хм, если бы. Так. Один жирный помощник министра сельского хозяйства или что-то в этом роде. Пытался лапать меня». «Я бы и на это согласилась», — сказала Сильвия, проходя в свою комнату и снимая на ходу пальто. Иногда Еву поражало умение Сильвии лгать спонтанно, не задумываясь. «Нужно думать, что все постоянно лгут тебе», — учил ее Ромер. «Так гораздо безопаснее». Сильвия вернулась, открыла холодильник и достала оттуда остатки мартини. «Давай отметим», — предложила она, моментально приняв виноватый вид. «Извини, так не нужно говорить. Немцы потопили еще один американский миноносец, Робин Джонс. 115 погибших. Вряд ли это повод веселиться. Понимаю, но...» «О, боже! 115?» «Да, к сожалению. Это должно все изменить. Теперь американцы больше не смогут стоять в стороне». «Ну, слава богу. И с Мейсоном Хардингом все», — подумала Ева. Неожиданно она представила себе, как Мейсон снимает трусы, как его набухающий член выглядывает из-под небольшого брюшка, как он садится на кровать, возится с упаковкой презервативов. Оказалось, что она могла думать об этом спокойно, холодно, объективно. Ромер был бы ею доволен. Разливая мартини, Сильвия рассказала Еве, что Рузвельт выступил с прекрасной, волнующей воистиной речью, самой воинственной с 1939 года, упомянув мне о том, что настоящая война уже началась. «Да, кстати», — продолжала Сильвия, прихлебывая мартини, — «и у него еще была та великолепная карта, Южная Америка, с немецким планом разделить ее на 5 новых больших стран». Ева слушала вполуха, но энтузиазм Сильвии слегка всколыхнул в ней уверенность и на какое-то время вызвал в душе странное чувство подъема. Подобные приступы случались у Евы и раньше, в те 2 года, что она проработала в команде Ромера. И хотя она пыталась заставить себя относиться к таким инстинктивным эмоциям осторожно, она не могла сдержать их, когда чувства бурным цветом расцветали внутри нее, словно мечтать об исполнении желаний было неотъемлемым проявлением человеческой сущности, а мысль о том, что все должно измениться к лучшему, встроена в человеческое сознание. Ева медленно цедила прохладный напиток. «Может быть, именно так и можно определить оптимизм», — думала она. «Может быть, я и есть оптимистка. Может быть, мы, наконец, добьемся того, чего хотим», — сказала она, уступая собственному оптимизму и думая о том, что если американцы выступят на их стороне, то они победят. Америка, Британская империя и Россия. Это только вопрос времени, когда. Но победа обязательно будет за ними. «Сходим завтра куда-нибудь, поужинаем», — предложила она Сильвии перед тем, как они разошлись по своим спальням. «Мы должны устроить себе маленький праздник». «Ты забыла. Завтра мы прощаемся с Элфи». Ева вспомнила, что Блайтсвуд действительно покидает радиостанцию и возвращается в Лондон, в Электрохаус, на станцию радиоперехвата ПШКШ, которая находилась в офисе радиотехнической компании Cable and Wireless на набережной Королевы Виктории. «Потом можем пойти потанцевать», — сказала Ева. «Потанцевать и правда было бы неплохо», — подумала она, уже раздеваясь. Ева пыталась выбросить Мейсона Хардинга из своего сознания и со своего тела. На следующий день в офисе Морис Девера показал ей стенограмму выступления Рузвельта. Ева взяла ее и начала быстро просматривать страницы, пока не нашла нужный абзац. «В моем распоряжении имеется секретная карта», — читала она, — «выпущенная в Германии правительством Гитлера. На этой карте показано, как Южная Америка будет выглядеть после предложенной Гитлером реорганизации. Берлинские географы разделили Южную Америку на 5 вассальных государств. Они также предполагают, что в одно из этих марионеточных государств будет включена Республика Панама вместе с нашей главной артерией – Панамским каналом. Эта карта демонстрирует планы нацистов не только в отношении Южной Америки, но также и их замыслы против Соединенных Штатов». «Да», — сказала Ева Деверо. «Здорово, правда? Будь я американкой, я бы почувствовала себя не очень уютно. Задумалась бы слегка, а?» «Будем надеяться, что они разделят твои ощущения. А с тем, что потоплен Ройбен Джонс, я просто не знаю. Наверное, теперь американцы просто не смогут больше по-прежнему спать спокойно». Он улыбнулся ей. «Понравилось в Вашингтоне?» «Нормально. Полагаю, что завела неплохое знакомство в офисе Гопкинса», — сказала она, между прочим. «Пресс-атташе. Думаю, что можно будет скармливать ему нашу стряпню». «Интересно. Он что-нибудь рассказал?» «Нет, почти ничего», — осторожно ответила Ева. «На самом деле, можно сказать, он настроен довольно пессимистично. Конгресс голосует против войны, у ФДР связаны руки и тому подобное. Ну, я собираюсь снабдить его переводами наших испанских статей». «Хорошая идея», — буркнул Девера и удалился. Ева задумалась. «Морис, кажется, все больше и больше интересуется тем, где я бываю и чем занимаюсь. Но почему он не спросил, как зовут пресс-атташе, которого я заарканила? Это очень странно. Он что, уже знал, кто это такой?» Ева зашла в свой кабинет и проверила лоток с входящей почтой. Газета «Критика» из Буэнос-Айреса поместила ее статью о германских военно-морских учениях в Атлантическом океане у берегов Южной Америки. Теперь следующий этап. Ева переписала статью полностью, но уже с выходными данными газеты из Буэнос-Айреса, и разослала ее всем подписчикам трансокеанской прессы. Она позвонила Блайсвуду на радиостанцию Университета Вашингтона, Ли, и, пользуясь их устным кодом, обозначающим срочность, «Мистер Блайсвуд, это мисс Далтон», сообщила, что у нее есть интригующая история из Аргентины. Блайсвуд сказал, что их это, возможно, заинтересует. Но прежде чем передавать эту историю по всему миру, необходимо снабдить ее американскими выходными данными. Поэтому Ева послала телеграммы Джонсону в Медевиль и Витольдскому «Франклин Форкс», подписав их просто «Трансокеанская пресса» и добавив туда несколько ключевых предложений из стенограммы речи Рузвельта. Ева знала. Они догадаются, что это от нее. Если Джонсон или Витольдский передадут статью из «Критики» в эфир, то тогда она с чистым сердцем сможет дать статье очередные выходные данные теперь уже независимой американской радиостанции. Таким образом, литературный вымысел продолжит свое движение от одного средства массовой информации к другому, набирая вес и значимость. Чем больше выходных данных, тем больше источников. Так или иначе, фактически подтверждающих срочный характер материала. При этом авторство Евы Делекторской останется в тени. В конце концов, на материал клюнет одна из крупных американских газет, возможно, не без помощи Ангуса Вульфа, и посольство Германии отправит статью по телеграфу в Берлин. Потом последует опровержение, послов будут вызывать для дачи объяснений и предоставления опровергающих доказательств, а это, в свою очередь, послужит началом для другой истории или даже целой серии историй, которые трансокеанская пресса будет распространять своим подписчикам по телеграфу. Размышления о перспективах собственной выдумки наполнили его энергией чувством легкой гордости. Она представляла себя паучком, сидящим в центре все время растущей сложной паутины инсинуаций, полуправд и выдумок. И вдруг ее словно кипятком ошпарило. Вновь нахлынули неприятные воспоминания о ночи, проведенной с Мейсоном Хардингом. А ведь Ромер постоянно повторял, что это будет грязная война, в которой все средства хороши. Ева шла домой вдоль южной границы Центрального парка, глядя на деревья, уже начавшие покрываться желтым и оранжевым в преддверии осени, когда вдруг услышала звук шагов в том же темпе, в котором шла она. Это был один из приемов, усвоенных ею еще в Лайне. Результат получился почти такой же, как от похлопывания по плечу. Ева остановилась, чтобы поправить ремешок у туфли, и, ненароком оглянувшись, увидела в 3-4 шагах от себя Ромера. Он внимательно всматривался в витрину ювелирного магазина, а потом внезапно развернулся и пошел в другую сторону. Немного подождав, Ева последовала за ним по 6-й авеню, пока не увидела, что он зашел в большой гастроном. Она заняла очередь у прилавка, далеко от Ромера, наблюдая, как он взял себе сэндвич и пиво, а потом сел в угол, где было много народу. Она купила себе кофе и подошла к нему. «Привет. Можно присоединиться?» Она села и заметила. «Ну и конспирация!» «Нам следует быть более осторожными», — сказал Ромер. «Проверять все дважды, трижды. Правду говоря, мы немного озабочены. Некоторые из наших американских друзей стали слишком часто интересоваться, чем мы занимаемся. Думаю, что мы слишком разрослись. И теперь трудно игнорировать масштаб происходящего. Отсюда вывод. Прилагай дополнительные усилия, чаще расставляй ловушки, смотри, чтобы не было хвоста, внимательно слушай друзей и обращай внимание на странные звуки в телефонной трубке». «Ясно», — ответила Ева, глядя, как он вгрызается в свой огромный сэндвич. Ничего подобного по размерам она никогда не видела на Британских островах. Ромер тщательно все прожевал, проглотил и только потом продолжил. «Знаешь, все очень довольны Вашингтоном. Я получил массу благодарности и должен сказать, что ты хорошо проявила себя, Ева, очень хорошо. Не думай, что я воспринимаю это как само собой разумеющееся». «Благодарю». Она не могла сказать, что довольна своими достижениями. «Золото — многообещающий юноша». «Понятно», — сказала она и задумалась. «А он что, уже?» «Его ввели в действие вчера». «Ага». Ева представила себе, как кто-то раскладывает фотографии на столе перед потрясенным Мейсоном. Она могла даже представить, как он плачет. «Интересно, что он сейчас думает обо мне?» От этой мысли Еве стало неуютно. «А что, если он мне позвонит?» — спросила она. «Он тебе не позвонит». Ромер замолчал ненадолго. «Мы никогда так близко не подбирались к главному. Спасибо тебе». «Может быть, он и не понадобится нам надолго. Непонятно, почему», — предположила Ева, словно хотела ослабить растущее в ней чувство вины, на какое-то время сдержать охвативший ее стыд. «С чего ты это взял?» «Робин Джонс потоплен». «Это, кажется, абсолютно никак не повлияло на общественное мнение», — заметил Ромер без всякого сарказма. «Похоже, американцам гораздо более интересно, как сыграет университетская команда «Нотр-Дам» против армейских черных рыцарей». Этого Ева понять не могла. «Но почему? Ведь погибло 100 с лишним молодых моряков, Боже правый!» «Именно потопленные подводными лодками американские корабли и вовлекли Штаты в прошлую войну», — сказал Ромер и отложил 2/3 огромного сэндвича, признав свое поражение. «И люди до сих пор помнят об этом». Он криво ухмыльнулся. «Сегодня Лукас в странном расположении духа», — подумала она. «Кажется, почти рассержен». «Простые американцы не хотят участвовать в этой войне, Ева. Что бы там ни думали их президент... или Гарри Гопкинс, или Гейл Уиннат». Он жестом показал на толпу людей в гастрономе. Мужчины и женщины, дети. Рабочий день закончен, все болтают, смеются, покупают огромные сэндвичи и свои газированные напитки. «У них здесь хорошая жизнь, они счастливы. Зачем рушить все это ради войны за 3000 миль отсюда? А ты сама как думала бы на их месте?» Ева затруднилась с ответом. «Ну хорошо, а что с этой картой?» — спросила она, чувствуя, как ее аргументы тают. «Она хоть что-нибудь изменила?» И задумалась снова, как бы пытаясь найти убедительные доводы для себя самой. «А речь Рузвельта? Они не могут отрицать, что война становится все ближе к ним. Панама — это их задний двор». Ева заметила, что Ромар позволил себе слегка улыбнуться в ответ на ее искренний пыл. «Ну ладно, должен признаться, что мы весьма довольны», — сказал он. «Мы совсем не ожидали, что это так эффективно сработает и так быстро». Ева помедлила секунду, прежде чем задала свой вопрос, стараясь выглядеть по возможности равнодушной. «Значит, это наша работа. Карта наша. Ты это имел в виду?» Ромар посмотрел на Еву с легким укором, как учитель на бестолковую ученицу. «Конечно. Вот вся история. Немецкий курьер разбил свою машину в Рио-де-Жанейро. Неосторожный парень. Его увезли в больницу. В его портфеле была найдена эта замечательная карта. Слишком все просто, не правда ли?» «Мне очень не хотелось идти этим путем, но, кажется, наши друзья купились полностью». Он замолчал. «Кстати, я хочу, чтобы завтра обо всем этом было написано в трансокеанской прессе. Поставь повсюду источник: правительство Соединенных Штатов, Вашингтон, округ Колумбия». Ева поискала в сумочке блокнот и карандаш, после чего записала все, что перечислил Ромар. 5 новых государств на южноамериканском континенте, согласно секретной карте, оказавшейся у Рузвельта. В Аргентину по этой карте должны войти Уругвай с Парагваем и половина Боливии. К Чили отойдут вторая половина Боливии и Перу полностью. Из Колумбии, Венесуэлы и Эквадора будет образована Новая Испания. И что особо возмутило Рузвельта, Гитлер собрался включить туда зону Панамского канала. Только Бразилия в основном останется такой, какой была. «Должен сказать, у нас получился довольно красивый документ. Аргентина, Бразилия, Новая Испания. И все это пересечено предполагаемыми маршрутами Люфтганзы». Он ухмыльнулся. Ева убрала свой блокнот и воспользовалась этим как предлогом, чтобы посидеть какое-то время молча и переварить все это, удивляясь собственной наивности и доверчивости. Неужели ее до сих пор так просто провести? Ромар учил: никогда ничему не верь, никогда, никогда. Всегда ищи другие объяснения, другие варианты, изнанку. Подняв глаза, Ева увидела, что он смотрит на нее по-особенному. Она бы сказала, с нежностью, но одновременно и со скрытым вожделением. «Я скучаю по тебе, Ева». «Я скучаю по тебе, Лукас, но что мы можем сделать?» «Я собираюсь послать тебя на курсы в Канаду. Ну, ты знаешь, обработка документов, хранение, всякое такое». Она поняла, что он имеет в виду станцию М, лабораторию по подделке документов Британского центра координации безопасности, работавшую под крышей канадской радиовещательной корпорации. Все необходимые им документы изготавливались на станции М. Ева подумала, что и карта тоже, наверное, сделана ими. «На какой срок?» «На несколько дней». «Но перед тем, как отправиться туда, возьми небольшой отпуск. В качестве поощрения за все хорошее, что ты сделала, я предлагаю Лонг-Айленд». «Лонг-Айленд? Правда?» «Да, я могу рекомендовать гостиницу Нараганset Inn в Сент-Джеймсе. Некие супруги Вашингтон забронировали там номер на эти выходные». Она ощутила в себе инстинктивное сексуальное возбуждение. Внутри ее сначала все опустилось, а потом подтянулось. «Звучит совсем неплохо», — сказала Ева, спокойно заглянув ему в глаза. «Везет же этим супругам Вашингтон». Она встала. «Я лучше пойду. Мы сегодня собрались в ресторан Сильвии». «Хорошо. Только будь внимательна и осторожна. Смотри вокруг как следует», — сказал он серьезно, неожиданно напомнив ей заботливого родителя. «Проверяй все трижды». В этот момент Ева подумала о том, влюблена ли она еще в Лукаса Ромера. Больше всего ей сейчас хотелось поцеловать его, коснуться его лица. «Хорошо», — ответила она, — «буду осторожна». Ромер поднялся и положил на стол несколько монет на чай официанту. «Ты завела себе безопасное место?» «Да», — ответила она. Ее безопасный дом в Нью-Йорке находился в Бруклине. Это была однокомнатная квартира без горячей воды. Я сняла себе квартиру за городом. Это было почти правдой. «Хорошо». Ромер улыбнулся. «Приятного тебе отдыха». Вечером в пятницу Ева села на поезд до Лонг-Айленда. Вышла в Фармингейле и сразу же пересела на другой поезд, который шел обратно в Бруклин. Выйдя с вокзала, она 10 минут побродила вокруг перед тем, как снова сесть на другой поезд, следующий по боковой ветке. На нем доехала до конечной станции Порт Джефферсон. Там взяла такси до автовокзала в Сент-Джеймсе. На выезде из Порт Джефферсона Ева следила за машинами сзади. Одна, казалось, держала постоянную дистанцию за ними, но когда Ева попросила водителя ехать медленнее, машина быстро обогнала их. От автобусной станции Ева пешком дошла до гостиницы «Нарагансет-Инн». Хвоста за ней вроде бы не было, она старательно следовала указаниям Ромера. Еве понравилась гостиница. Это был большой, комфортабельный дом, обшитый досками кремового цвета. Он стоял в хорошо ухоженном саду на окраине городка. Отсюда открывался вид на дюны вдалеке. Ева сразу почувствовала холодный ветер с пролива Лонг-Айленд-Саунд и похвалила себя за то, что надела пальто. Ромер ждал ее в общей гостиной, где в камине потрескивали собранные на берегу дрова. Мистер и миссис Вашингтон сразу же поднялись наверх в свою комнату и не выходили оттуда до следующего утра. Глава 8. Бриджес. Я вслух прочла матери письмо. «Дорогая мисс Гилмартин, лорд Мэнсфилд благодарит вас за то, что вы связались с ним, но выражает сожаление, поскольку в силу своей занятости он не может удовлетворить вашу просьбу относительно интервью. Искренне ваша, Анна Орлоги, секретарь лорда Мэнсфилда». «Написано на бумаге палаты лордов», — добавила я. Мать подошла, взяла письмо и стала внимательно его изучать, чрезвычайно внимательно. Ее губы двигались, когда она читала этот лаконичный отказ. Мне было непонятно, взволновало ли ее это письмо или нет. Она выглядела довольно спокойной. «Анна Орлоги». «Мне это нравится», — сказала мама. «Могу спорить, что никакой Анны Орлоги на самом деле не существует». Она сделала паузу. «Смотри, здесь телефонный номер». Мать принялась ходить взад-вперед по моей гостиной. Она пришла на прием господину Скотту, расшаталась коронка, а ко мне заскочила без всякого предупреждения. «Письмо принесли сегодня утром». «Тебе налить чего-нибудь?» — спросила я. «Сока? Кока-колы?» «У меня был перерыв на обед. Беранжер только что ушла, а Хамид должен был прийти в 2. Людгер с Ильзой уехали в Лондон навестить друга». «Давай кока-колу», — сказала она. «Когда ты прекратила употреблять алкоголь?» — спросила я, проходя в кухню. У тебя ведь во время войны была такая привычка». «Полагаю, ты догадываешься, почему?» — сухо сказала она, проследовав за мной. Мама взяла у меня стакан и сделала глоток, но я видела, что ее ум напряженно работал. «Вот что, Руфь, позвони сейчас по этому номеру», — решила она, и ее лицо неожиданно ожило. «Да, так и нужно сделать. И скажи, что хочешь поговорить с ним о СБД Лимитед. Это должно сработать». «Ты в этом уверена? Не выпускаешь ли ты здесь джина из бутылки?» «Да, но в этом-то и весь смысл». Я очень неохотно набрала лондонский номер и долго слушала гудки на том конце провода. Я уже почти собралась положить трубку, когда мне ответил женский голос. «Приемная лорда Мэнсфилда». Я объяснила, кто я такая, и сказала, что только что получила письмо от лорда Мэнсфилда. «Ах, да! Мне очень жаль, но лорд Мэнсфилд за границей, и в любом случае он не дает интервью». Женский голос звучал четко и аристократично. Я подумала, была ли эта женщина Анной Орлоги. «Будьте так любезны. Передайте лорду Мэнсфилду», — сказала я, решив подчеркнуть аристократические нотки в своем собственном голосе, «что мне хотелось бы задать ему несколько вопросов по поводу СБД Лимитед. Боюсь, что это ничего не изменит». «А я боюсь, что изменит, если вы не передадите ему это, причем изменится, скорее всего, место вашей постоянной работы». «Я абсолютно уверена, что лорд Мэнсфилд захочет говорить со мной. СБД Лимитед. Это очень важно. У вас есть номер моего телефона в первом письме. Я была бы весьма признательна. Спасибо вам большое». «Я ничего не могу обещать». «СБД Лимитед. Пожалуйста, не забудьте сказать ему это. Спасибо. До свидания». Я положила трубку. «Умница, Руфь!» — похвалила меня мать. «Мне бы не хотелось быть сейчас на другом конце провода». Мы проследовали к выходу через кухню. Я показала свою новую садовую мебель, и мать надлежащим образом одобрила ее. Но мысли ее все еще витали далеко. «Я уверена, что теперь он встретится с тобой», — сказала она задумчиво. «Он не сможет удержаться». Она повернулась ко мне и улыбнулась. «Как прошло твое свидание?» Я рассказала ей о Хамиде и его объяснении в любви. «Как замечательно!» — воодушевилась мама. «Он тебе нравится?» «Да», — ответила я, — «очень, но я не люблю его». «Какая досада!» «А он хороший человек?» «Да, но он мусульманин. Сэл. И он собирается работать в Индонезии. Я вижу, куда ты клонишь. Нет, отчим для Йохина из него не получится». Мама не осталась на обед, но попросила меня позвонить ей немедленно, как только будет что-нибудь от Ромера. Хамид снова пришел на урок. Он взял себя в руки и держался нормально. Мы посвятили все время новой главе из жизни Амберсонов. Те возвратились после неудачного отпуска, проведенного близ замка Корфе, где от них убежал их пес Распутин, и погрузились в таинство настоящего, совершенного длительного времени глагола. Последнее время Распутин вел себя как-то странно. Соседи жаловались на его лай. Страшная угроза нависла над замкнутым миром городка Дарлингтон-Крэнст. Перед уходом Хамид снова пригласил меня поужинать с ним в Браунс в пятницу вечером, но я тут же сказала ему, что занята. Он не стал настаивать. Сперва я было решила, что он успокоился, однако, учитывая это новое приглашение, оказалось, что еще нет. В ожидании детей мы с Вероникой стояли и курили недалеко от детского сада Гринц. «Как Селли?» — спросила Вероника. «Лучше?» «Вроде да, но тревожные симптомы все еще остаются. Она купила себе ружье. О, боже!» «Стрелять в кроликов, как она говорит, а история о том, чем она занималась во время войны, становится все более удивительной. Ты ей веришь?» «Да, верю», — прямо ответила я, будто признаваясь в совершенном мной преступлении. Я постоянно думала об этом, но история Евы Делекторской выглядела настолько органичной, детальной, точной, что просто не могла быть продуктом сознания, искаженного фантастическими домыслами, не говоря уже о старческом слабоумии. Хотя чтение постоянно поступавших ко мне новых порций историй заставляло меня волноваться, поскольку в моем сознании фигуры Евы и Селли все еще никак не могли совместиться. Когда я читала о том, что Ева спала с Мейсоном Хардингом для того, чтобы впоследствии его можно было шантажировать, я не могла связать этот исторический факт, этот акт самопожертвования, намеренного отказа от личных моральных правил со стройной симпатичной женщиной, которая ходила по моей гостиной всего несколько часов назад. Какой силой воли нужно обладать, чтобы согласиться на секс с незнакомцем ради спасения своей страны? Может быть, это было всего лишь рациональное решение, без обиняков? Отличалось ли это от действий солдата, убивающего врага во имя спасения своей отчизны? Или, что гораздо ближе, от лжи своим ближайшим союзникам ради интересов родной страны? Возможно, я была еще слишком молода и просто не могла представить себе, что чувствовали люди во время Второй мировой войны. Похоже, мне это никогда не понять. Йохин и Аврил в припрыжку выскочили из детского сада, и мы вчетвером пошли по Банбери-роуд. «На нас идет волна тепла», — сказал Йохин. «Волна тропического тепла, именно так». «Это как морская волна». «Волна тепла переливается через нас», — спросил он, изобразив рукой поднимающуюся волну. «Или, — сказала я, — солнце машет нам, как веером, заставляя тепло дуть на землю». «Ну, это просто смешно, мамочка», — заметил он недовольно. «Ты что, думаешь, я маленький?» Я извинилась, и мы пошли к дому, продолжая болтать. Мы с Вероникой строили планы поужинать вместе в субботу вечером. Уже в квартире я собралась напоить Йохина чаем, когда зазвонил телефон. «Мисс Гилмартин?» «Да, это я. Вас беспокоит Анна Орлоги». Это была та же самая женщина. Она произносила свою фамилию даже без намека на итальянский акцент, так, словно была представительницей одной из старейших семей Англии. «Да», — сказала я, — «слушаю». Сердце колотилось от волнения. «Лорд Мэнсфилд встретит вас в своем клубе в пятницу вечером в 6 часов. У вас есть ручка и бумага?» Я записала детали. Его клуб назывался «Бриджес», а не «Бриджес Клаб», просто «Бриджес», и находился где-то у парка Сент-Джеймс. «В 6 вечера, в эту пятницу», — повторила Анна Орлоги. «Я приеду». Я положила трубку и тут же почувствовала подъем. Наша хитрость удалась. Одновременно я очень переживала, понимая, что именно мне придется встречаться с Лукасом Ромером. Внезапно все обрело реальность, и внутренний подъем сменился легким приступом тошноты, а во рту неожиданно пересохло. Я понимала, что испытывала сейчас чувство, которого, по моему убеждению, у меня просто не могло быть, и немного испугалась. «С тобой все в порядке, мамочка?» — спросил Йохин. «Да, «Все хорошо, мой дорогой, просто зуб прихватило». Я позвонила матери, чтобы поделиться с ней новостью. «Сработало, точно так, как ты и говорила». «Хорошо», — сказала она довольно спокойным тоном, — «я так и знала. Я потом объясню тебе подробно, что нужно будет делать и говорить». Только я положила трубку, как раздался стук в дверь, которая вела из квартиры в кабинет дантиста. Я открыла и увидела на пороге господина Скотта, сиявшего так, словно он слышал, через этажное перекрытие, как я сказала, зуб прихватило, и устремился вверх по лестнице мне на помощь. Однако у него за плечом маячил коротко подстриженный молодой человек в дешевом темном костюме. Вид у него был весьма официальный. «Привет!» «Привет, Руфь Гилмартин», — сказал господин Скотт. «Ну и дела творятся. Вот этот молодой человек, он из полиции, хочет побеседовать с тобой. Ну, увидимся позже, может быть». Я пригласила полицейского пройти в гостиную. Он присел в кресло и попросил разрешения снять пиджак. На улице просто парило. А затем представился: детектив, констебль, Фробишер. Фамилия мне понравилась, сама не знаю почему. Фробишер встал и осторожно положил пиджак на подлокотник кресла, а затем сел снова. «К нам поступил запрос из лондонской полиции. Они интересуются местонахождением молодой особы по имени Ильза Бунцель». Он произнес имя и фамилию, тщательно выговаривая звуки. «Очевидно, что она звонила по этому номеру из Лондона. Это так?» Мое лицо ничего не выразило. Если они узнали, что Ильза звонила сюда, значит, чей-то телефон прослушивается. «Нет», — сказала я, — «никакого звонка не было. Скажите еще раз, как ее зовут?» «Ильза Бунцель», — он повторил ее фамилию по буквам. «Вы понимаете, я занимаюсь с иностранными студентами. Так много людей приходят, уходят». Детектив Фробишер записал: «занимается с иностранными студентами», задал несколько вопросов. «Не мог ли кто-нибудь из тех, кого я учу, знать эту девушку? Много ли немцев учится в ОИП?» И извинился за то, что занял мое время. Я проводила его, вспомнив о господине Скотте. Я не солгала. Все, что я сказала полицейскому, было правдой. Возвращаясь в комнату по коридору, я думала о том, куда подевался Йохин. И тут я услышала его голос — тихий, почти неслышимый, шедший из гостиной. «Должно быть, он проник туда после того, как мы вышли», — подумала я и заглянула в комнату через щель. Малыш сидел на диване с книгой на коленях, но не читал, а разговаривал сам с собой и делал руками движения, будто раскладывал воображаемую кучку фасоли или играл в невидимую настольную игру. Я, конечно же, ощутила всепоглощающий, почти невыносимый приступ любви к сыну, усилившийся тем, что я подглядывала за ним из-под тишка. Он и не знал, что я его вижу, а потому никого не стеснялся. Йохин отложил книгу и пошел к окну, все еще бубня себе под нос, но теперь уже замечая все вокруг, и в комнате, и за окном. Что он делал? Что происходило у него в голове? Какой писатель сказал, что настоящая, самая содержательная часть человеческой жизни проходит под покровом секретности? Я понимала Йохина лучше любого другого живого существа на этой планете. И все же в каком-то смысле, в какой-то степени, у этого бесхитростного ребенка уже начала развиваться та скрытность, присущая подросткам, юношам и взрослым. Ведь непрозрачный занавес возникает даже между самыми близкими людьми. «А если взять, к примеру, мою мать?» — подумала я с кривой усмешкой. Так это был даже и не занавес, а толстое шерстяное одеяло. Небось, она обо мне думает точно так же. Решила я и громко кашлянула, прежде чем войти в гостиную. «А кто это был?» — спросил Йохин. «Детектив». «Детектив? А что ему было нужно?» «Он сказал, что разыскивает опасного грабителя банков, которого зовут Йохин Гилмартин, и спросил, не знаю ли я такого?» «Мамочка!» Он рассмеялся и несколько раз ткнул в меня пальцем. Сынишка всегда делал так, когда ему действительно было весело или когда он сильно сердился. Однако мне было не до смеха. Я вышла в коридор, взяла телефон и позвонила Бобби Йорку. История Евы Делекторской. Нью-Йорк, 1941 год. В следующий раз Лукас Ромер позвонил Еве Делекторской ближе к середине ноября. Однажды утром она занималась в офисе Трансокеанской прессы разраставшимся словно снежный ком материалами, вызванными ее статьей о военно-морских учениях. Каждая газета в Южной Америке опубликовала этот материал в том или ином виде. Когда Ромер позвонил и предложил встретиться на лестнице у входа в музей Метрополитен. Она доехала на метро до 86-й улицы, а потом прошла по 5-й авеню, перейдя на другую сторону от громадных жилых домов, ближе к Центральному парку. Было холодно и дул ветер. Ева натянула шляпку на уши и закутала шею шарфом. Осенние листья шуршали по тротуару. Хотя здесь она научилась выражать это другими словами, по-американски, а продавцы каштанов уже стояли на перекрестках. Время от времени, пока Ева шла в сторону громадного здания музея, до нее доносился солено-сладкий запах дыма от их жаровин. Ева увидела Ромера, ждавшего ее на ступенях. Он был без шляпы и в длинном сером плаще, которого она раньше на нем не видела. Ева счастливо улыбалась, словно вспомнив о двух днях на Лонг-Айленде, проведенных вместе. Быть в ноябре 1941 года в Нью-Йорке, встречаться со своим возлюбленным на ступенях музея Метрополитен казалось ей сейчас самым нормальным и обычным в мире явлением. Однако нельзя было забывать о суровой реальности. Сегодня утром она прочитала в газетах, что немцы наступали на Москву, и на фоне этого их свидание с Ромером выглядело полным абсурдом и сюрреальностью. «Мы можем быть любовниками», — говорила Ева сама себе, — «но мы к тому же еще и разведчики, поэтому все вокруг совершенно не такое, как нам кажется». Ромер спустился по ступенькам ей навстречу. Ева разглядела его хмурое, серьезное лицо. Ей захотелось поцеловать его. Ей захотелось немедленно отправиться в гостиницу на другой стороне улицы и весь день заниматься там любовью. Но они даже не коснулись друг друга, они даже не пожали друг другу руки. Он обошел ее сбоку и показал на парк. «Пойдем, прогуляемся». «Как хорошо увидеться с тобой! Я скучаю!» Ромер посмотрел на нее так, будто хотел сказать, «Мы просто не можем разговаривать друг с другом подобным образом!» «Извини», — спохватилась Ева, — «прохладно, не так ли?» И быстро обогнала его у входа в парк. Ромер ускорил шаг и догнал ее. Какое-то время они молча шли рядом по тропинке. Он первым прервал молчание, спросив, «Не хочешь погреться немного под зимним солнцем?» Они нашли скамейку, смотревшую на небольшую лощину и какие-то камни. Мальчик бросал палку собаке, но та отказывалась бежать за нею, поэтому мальчик шел за палкой сам, нес ее к собаке и бросал снова. «Под зимним солнцем?» «Это просто курьерская поездка по заданию Британского центра координации», — пояснил Ромер, — «в Нью-Мексико». Если все так просто, то почему они сами не сделают это? После бразильской карты они хотят выглядеть крайне кошерными. Их слегка беспокоит, что ФБР наблюдает за ними. Поэтому они спросили меня, не мог бы кто-нибудь из трансокеанской прессы выполнить это задание. Я подумала тебе. Но если ты не хочешь, то вполне можешь отказаться. В этом случае я попрошу Мориса. Но Еве очень захотелось поехать, и она знала, что Ромер знал, что ей захочется. Она пожала плечами. «Вообще-то я не против». «Не воображай, что я делаю это ради твоего удовольствия», — сказал Ромер. «Я просто знаю, что ты отлично справишься с этим заданием. Это все, что им нужно. Ты заберешь пакет и передашь его кое-кому, после чего вернешься. Домой». «Кто меня будет вести? Не центр?» «Тебя будут вести в трансокеанской прессе». «Хорошо». Ромер протянул ей клочок бумаги и приказал выучить наизусть все, что на нем написано. Ева внимательно все прочитала и вспомнила господина Демарко, который учил ее в Лайне приемом мнемотехники. «Телефонный код остался прежним?» — спросила она. «Да, во всех вариантах». «Куда мне отправляться после Альбукерки?» «Тебе сообщат. Это будет в Нью-Мексико, а может быть, в Техасе». «А потом что?» «Возвратишься сюда, а дальше все как обычно. Это займет у тебя 3-4 дня. Немного погреешься на солнышке, посмотришь ту часть страны. Очень интересно». Он протянул руку и сплел свои пальцы с ее. «Когда я снова увижу тебя?» — спросила Ева тихо, отворачивая лицо. «Мне понравилось в Нарагансет-Инн. Может, съездим туда еще раз?» «Боюсь, что вряд ли. Это трудно. Обстановка накаляется. В Лондоне уже сходят с ума. Похоже, все вышло из-под контроля». «А что с золотом?» «Золото для нас, как луч солнца в дождливый день. Очень пригодился. Да, кстати, эта операция, в которой ты принимаешь участие, называется «Корица». Ты — шалфей». «Шалфей?» «Ты знаешь, как в центре любят саму процедуру. Обязательно заведут папку и напишут на ней «Корица совершенно секретно». Он засунул руку в карман и достал оттуда толстый конверт светло-коричневого цвета. «Что это?» $5000 для самого последнего в цепочке, где бы он ни был. На твоем месте я бы выехал завтра». «Хорошо. Тебе нужен пистолет? Неужели мне понадобится пистолет?» «Нет, но я всегда спрашиваю». «В конце концов, у меня есть ногти и зубы», — сказала Ева, согнув пальцы и наподобие когтей, оскалив зубы. Ромер рассмеялся, одарив ее своей белозубой улыбкой, а у Евы в памяти неожиданно возник Париж, та их давняя первая встреча. Она вдруг вспомнила, как Лукас переходил улицу, направляясь в ее сторону, и почувствовала слабость. «Пока, Лукас», — сказала Ева, потом многозначительно посмотрела на него. «Когда я вернусь, нам нужно будет решить кое-что». Она замолчала. «Не знаю, смогу ли я продолжать вот так дальше. Ты понимаешь, о чем я? Я думаю...» Он перебил ее. «Мы все решим, не беспокойся», — и пожал ей руку. Ева вдруг неожиданно для себя самой сказала: «Мне кажется, я люблю тебя, Лукас, вот в чем все дело». Он ничего не ответил, просто проглотил ее слова, слегка пошевелив губами. Снова пожав Еве руку, он отпустил ее. «Будь осторожна». Я всегда осторожна, ты ведь знаешь. Ромер встал, повернулся и ушел, широко шагая по дорожке. Ева проводила любовника глазами, мысленно внушая ему: «Ну же, оглянись и еще разок посмотри на меня. Я приказываю тебе обернуться, я требую, чтобы ты обернулся и еще раз взглянул на меня». И Лукас это почувствовал. Он повернулся и сделал несколько шагов назад, улыбнулся и привычно наполовину отсалютовал ей, наполовину помахал рукой. На следующее утро Ева направилась на вокзал Penn Station и купила билет до Альбукерке, штат Нью-Мексико. Глава 9. Дон Карлос. «Люди подумают, что мы любовники», — заявил Бобби Йорк. «Все эти визиты без предупреждения. Я не жалуюсь. Я просто хочу быть предельно корректным». «Хватит, Бобби», — сказала я, отказываясь принять его игривый тон. «Ты мой научный руководитель, между прочим. Я обязана приходить к тебе за советами». «Да, да, да. Конечно, ты должна приходить. Но что я могу посоветовать таким талантам, как ты?» Я отложила занятия с Беранжер, чтобы утром встретиться с Бобом. Мне не хотелось заходить к нему домой, чтобы он снова напоил меня виски. «Я хочу поговорить с кем-нибудь, кто смог бы рассказать мне о британских секретных службах времен Второй мировой войны. Ми-5, Ми-6, а обо всем таком. СИС, УСО, БЦКБ, ну, ты знаешь». «М-да», — вздохнул Бобби, — «здесь я не силен. Чует мое сердце, лорд Мэнсфилд сдался». Бобби вовсе не был тем милым дурачком, каким он старался себя представить. «Да, сдался. Я встречаюсь с ним в пятницу в его клубе и чувствую, что нужно немного подготовиться». «Ну и дела. Ты мне как-нибудь все подробно расскажешь. Обязательно, Руфь. Все это выглядит как в шпионском романе». «Обязательно. Обещаю». «Для меня это, правду говоря, пока тоже темный лес. Как только я сама разберусь в этом, то сразу же тебе расскажу». Бобби подошел к своему письменному столу и порылся в бумагах. «Одно из немногих преимуществ жизни в Оксфорде, — сказал он, — заключается в том, что здесь имеются эксперты по почти всем существующим в мире вопросам, и они к тому же живут с вами по соседству. Есть знатоки всего, от средневековых астролябий до ускорителей элементарных частиц». «Я понял, кто нам нужен. Член Совета колледжа всех душ по имени Тимоти Томс». «Тимоти Томс? Да, именно так. Я понимаю, что когда слышишь такое имя, сразу представляешь героя детской книжки или надоедливого клерка из Диккенса, но он на самом деле во сто раз умнее меня». «Обрати внимание, так же умен, как и ты. Вы с Тимоти Томсом два сапога пара». «Ага, нашел. Вот и он, доктор Т.К.Л. Томс. Я встречался с ним пару раз. Приятный парень. Сейчас договорюсь о встрече». Он взялся за телефонную трубку. Бобби договорился, что доктор Томс встретится со мной вечером через два дня. В этот день я сплавила Йохина Вероники, а сама отправилась в колледж всех душ, где мне показали на лестницу, ведущую к кабинету доктора Томса. День выдался душный, тяжелый. В воздухе висело какое-то предчувствие. Солнце застилало зеленовато-желтая дымка, и свет его от этого стал странного желтого цвета, а желтизна каменных стен колледжа усилилась, и я на миг подумала, что все это закончится грозой. На миг взмолилась, чтобы все так и было. Трава во внутреннем дворе была цвета песка в пустыне. Я постучала в дверь кабинета. Дверь открыл плотный молодой человек в джинсах и футболке. Я бы сказала, что доктору Томсу ближе к 30. На его плечи спадала копна кудрявых каштановых волос, а борода была подстрижена до противного, аккуратно, с тонкой кромкой и отчетливыми углами. «Руфь Гилмартин», — представилась я, — «я пришла к доктору Томсу». «Он перед вами, заходите». Он говорил с сильным йоркширским или ланкаширским акцентом, я их не различаю. Мы сели в его кабинете, я отказалась от предложенного чая и кофе. Я заметила, что на письменном столе стоял компьютер с экраном, похожим на телевизионный. От Бобби я узнала, что Томс писал докторскую диссертацию, посвященную адмиралу Канарису и проникновению Абвера в Ми-5 во время Второй мировой войны. А сейчас он работал над обширной книгой, за которую ему обещали большие деньги, по истории британской секретной службы с 1909 года по настоящее время. «Думаю, он тот, кто тебе нужен», — сказал мне Бобби, довольный тем, что смог оказаться полезным. Томс спросил, чем может мне помочь. Я начала рассказывать ему предельно осторожно, выбирая слова, поскольку имела очень ограниченные знания по интересовавшему меня вопросу. Я сказала, что собираюсь взять интервью у человека, который занимал довольно высокую должность в секретной разведывательной службе во время войны. Мне нужна какая-то общая информация, особенно о том, что происходило в Америке в 1940-1941 годах до Перл-Харбора. Томс не потрудился скрыть свой явный интерес. «Как я понимаю, — сказал он, — этот человек был в руководстве британского центра координации». «Да», — ответила я, — «но у меня такое ощущение, что он был, если можно так выразиться, чем-то наподобие вольно определяющегося. У него было свое небольшое направление». Я заинтриговала доктора Томса еще сильнее. Там было несколько таких, работавших вне штата, но их всех определили на должности, как только война набрала обороты. «У меня есть источник, работавший на этого человека». «Надежный?» «Да, они сотрудничали сперва в Бельгии, а потом в Америке». «Понимаю», — произнес Том, явно впечатленный сказанным. Он смотрел на меня с восхищением. «Этот ваш источник, похоже, сидит на золотой жиле». «Что вы имеете в виду?» «Он мог бы заработать целое состояние, расскажи он всю историю». «Он?» «Интересно, — подумала я, — ладно, пусть будет он». «Заработать на этом деньги, такое мне даже в голову не приходило». «Знаете ли вы об инциденте в Пренсло?» — спросила я. «Да, это была катастрофа. Все пошло наперекосяк. Этот мой источник был там». Томс ничего не сказал, только кивнул несколько раз. Я почти физически чувствовала его возбуждение. «Вы слышали об организации под названием SBD Limited?» — спросила я. «Нет». «Говорит ли вам что-нибудь имя господин Икс?» «Нет». «А название «Трансокеанская пресса»?» «Тоже нет». «Знаете ли вы, кем был С в 1941 году?» «Да, конечно. Эти имена начинают сейчас проявляться. Теперь, когда покров тайны снят со всего касающегося «Энигмы» портативной шифровальной машины и Блетчли Парка, британский криптографический центр во время Второй мировой войны. Старые агенты начинают рассказывать или говорить так, что можно читать между строк. Но...» — он наклонился вперед. «Вот что действительно удивительно. И, признаюсь, от этого меня слегка бросает в пот. Так это то, чем СИС реально занималась в Соединенных Штатах в самом начале, а то, что БЦКБ делал для них под своим именем, это самое темное из всех тайн. Никто не хочет говорить об этом. Ваш источник будет самым первым, о котором я слышу, из всех действовавших тогда агентов. Как вы на него вышли? «Чисто случайно», — ответила я осторожно. «Могу ли я встретиться с вашим источником?» «Нет, боюсь, что это невозможно. Но у меня миллион вопросов. Как вы можете себе вообразить?» В его глазах появился странный блеск. Блеск, выдающий ученого-охотника, напавшего на свежий след, знающего, что он идет по никем не хоженой тропе. «Если хотите», — предложила я осторожно, — «я могла бы записать кое-что в общих чертах и показать вам, чтобы вы решили, насколько это вам интересно». «Здорово! Был бы очень вам признателен», — сказал доктор Томс и откинулся на спинку стула так, словно впервые заметил, что я была представительницей женского пола, а не просто новой жилой эксклюзивной информации. «Хотите, сходим в паб, выпьем», — предложил он. Мы пересекли Хай-стрит и пошли к небольшому пабу в переулке рядом с Ориэл-колледжем. Там доктор Томс, выпив немного, дал мне краткое описание СИС и БЦКБ, а также рассказал об их деятельности в период до Перл-Харбора, так как он это представлял себе. Я начала понимать в контексте этих событий и кое-что из того, что в частности происходило с моей матерью. Томс без устали вдохновенно повествовал об этом тайном двуличном мире с его переплетающимися связями, тянувшимися из самого центра Манхэттена, из аппарата британской службы безопасности и разведки, сотни агентов, которые всеми силами старались убедить Америку вступить в войну в Европе, несмотря на недвусмысленное и неустойчивое нежелание делать это, выражаемое большинством населения Соединенных Штатов. Удивительно, стоит лишь призадуматься об этом. Бесподобно! Он неожиданно осекся и спросил немного смущенно: «Почему вы так на меня смотрите?» «Вам честно ответить?» «Да, прошу вас». «Я не могу понять. То ли прическа не идет к бороде, то ли борода не идет к прическе». Доктор Томс рассмеялся. Похоже, ему понравилась моя непосредственность. «На самом деле я обычно хожу без бороды. Отрастил ее для роли». «Для роли?» «Да, в «Доне Карлосе». Я играю испанского дворянина по имени Родриго. Это опера». «Ага, старик Верди, не так ли? Выходит, вы поете, да?» «У нас любительская труппа», — объяснил он. «Мы даем 3 спектакля в театре Плейхаус. Хотите прийти посмотреть?» «Если найду, с кем оставить ребенка», — сказала я. Обычно такое заявление отпугивало мужчин, но только не Томса. Я почувствовала, что его интерес ко мне значительно превосходит интерес к любым секретам о британском центре координации безопасности, которыми я располагала. «Как я понимаю, вы не замужем?» «Правильно. А сколько ребенку?» 5. «Приводите его. Никогда не рано начать ходить в оперу». «Возможно, я так и сделаю». Мы еще поговорили немного, и я сказала, что позвоню ему, когда напишу то, что обещала. Сейчас я все еще ждала дополнительной информации. Я оставила доктора Томса в пабе, а сама пошла по Хай-стрит к тому месту, где была припаркована машина. Какие-то студенты в университетских мантиях выскочили из Юниверсити-колледжа, распевая песню с бессмысленным припевом. Они в припрыжку побежали по улице, смеясь и улюлюкая. «Экзамены закончились», — подумала я. «Семестр близится к концу, впереди жаркое лето свободы. Неожиданно я почувствовала себя до смешного старой, вспомнила свою собственную эйфорию после экзаменов и, как мы отмечали завершение сессии, кажется, целую вечность назад, и снова расстроилась. Когда я сдавала последние экзамены и отмечала их завершение, мой отец был жив. Он умер за 3 дня до того, как я получила экзаменационные результаты, поэтому он так и не узнал, что его дочь стала первой в своем выпуске. Я шла к машине и вспоминала последний месяц его жизни, то лето, после которого минуло уже 6 лет. Он выглядел неплохо, мой неменяющийся отец, и вроде бы не испытывал недомоганий. Он не был старым, но в эти последние недели жизни у него появились странности. Однажды днем он выкопал целый ряд молодого картофеля в 5 ярдов, десятки фунтов. Мне запомнилось, как мать спросила: «Зачем ты это сделал, Шон?» «Я просто хотел посмотреть, не созрел ли он уже», — ответил папа. Потом он срубил и сжег на костре 3-метровую липу, которую сам посадил за год до этого. «Почему, папа?» «Я просто не мог вынести мысли о том, что она будет продолжать расти». Этот ответ поставил меня в тупик. Отец бродил по комнатам вверх-вниз, в поисках горевшей электрической лампочки, и если находил, тушил ее. Однажды я вышла из библиотеки, чтобы налить себе чашку чая, и возвратилась в темноту. Помню, я засекла отца. Он ждал, чтобы проникнуть в комнату, из которой мы собирались уйти, чтобы убедиться, что свет будет выключен в течение нескольких секунд после того, как в нем пропадет нужда. Это начало бесить нас с матерью. Помню, как однажды я закричала на него: «Что, черт возьми, происходит?» А он ответил, как всегда, смиренно: «Зачем же напрасно тратить, Руфь? Зачем же зря тратить драгоценную электроэнергию?» Теперь я понимаю. Отец знал, что скоро умрет, вернее, смутно об этом догадывался. В конце концов, мы — часть природы. И я уверена, что старые животные инстинкты сидят глубоко внутри нас. Животные наверняка умеют читать сигналы, а наши большие сверхразумные мозги не могут заставить себя дешифровать их. Сейчас я уверена в том, что собственный организм каким-то образом исподволь посылал отцу предупреждающие сигналы неминуемого конца, последнего сбоя системы, но они только смутили его. Через 2 дня после того, как я накричала на него из-за света, отец упал и умер в саду после обеда. Он обрезал увядшие бутоны роз. Занятие не слишком утомительное, и умер моментально, как нам сказали. Этот факт успокаивал меня. Но я до сих пор ненавижу воспоминания об этих нескольких неделях замешательства и страха, его страха смерти. Я открыла дверцу машины и села за руль, чувствуя грусть. Неожиданно я очень сильно затосковала по отцу. Вот интересно, как бы он отреагировал на поразительное откровение моей матери, своей жены? Конечно, будь папа жив, все было бы по-другому, хотя... Что уж теперь говорить, ничего не изменишь. И поэтому, чтобы отвлечься от грустных мыслей, я постаралась представить себе Тимоти Томса без бороды благородного идальга. Родриго Томс. А что, славно звучит. Возможно, я буду звать его Родриго. История Евы Делекторской. Нью-Мексико, 1941 год. Ева Делектурская быстро сошла с поезда на вокзале Санта-Фе в Альбукерке. Было 20:00 вечера, и она прибыла на день позже, чем планировала. Но зато это было наверняка безопасней. Она понаблюдала за выходящими из поезда пассажирами. Их оказалось около десятка, а потом дождалась, когда поезд отправится дальше, в Эль-Пасо. В Денвере Ева оторвалась от двух хвостов и сейчас не обнаружила никаких признаков преследователей. Несмотря на это, она все же прошла пару кварталов вокруг вокзала и, убедившись, что за ней никто не следил, вошла в первую попавшуюся гостиницу — «Коммершиал», где заплатила $6 аванса, сняв одноместный номер на трое суток. Комната была небольшой, довольно грязной. Из окна открывался отличный вид на вентиляционную шахту, но ее все устраивало. Ева оставила в номере чемодан, вернулась на вокзал, села в такси, попросив водителя отвезти ее в отель «Де Варгас», который был выбран местом встречи с первым агентом. «Де Варгас» оказался в 10 минутах ходьбы, в деловом районе города, но после потрясения, пережитого в Денвере, ей требовалось отдышаться. Один город, две гостиницы — стандартный прием, которому Ева научилась в Лайне. Гостиница «Де Варгас» соответствовала своему претенциозному иностранному названию. Она была пышно разукрашена, имела 100 номеров и коктейль-холл. Ева надела кольцо на палец, прежде чем зарегистрироваться и объяснить портье, что ее багаж был утерян в Чикаго и что железная дорога скоро пришлет его. «Никаких проблем, миссис Далтон», — сказал портье, — «мы обязательно сообщим вам сразу же, как он прибудет». Номер выходил окнами на небольшой декоративный дворик с журчащим фонтаном. Ева приняла душ и спустилась в коктейль-холл, темный и практически пустой. Она заказала коктейль «Том Коллинз» у пухлой официантки в коротком оранжевом платье. Ева не чувствовала себя спокойной. Ее мозг работал слишком напряженно. Она грызла орешки, пила свой коктейль и думала, как ей лучше поступить. Из Нью-Йорка она поехала в Чикаго, где провела ночь, намеренно не сев в поезд, который шел в Канзас-Сити. Траектория ее поездки по Америке была похожа на брошенный в западном направлении камень, который медленно падал в Нью-Мексико. На следующий день она направилась в Канзас-Сити, пропустила еще один поезд, но теперь на Денвер, и на вокзале ждала 3 часа следующего. Ева купила газету и прочла на 9-й полосе несколько заметок о войне. Немцы подходили к Москве, но зима сдерживала их продвижение. Однако Ева не нашла никакой информации о происходившем в Англии. На следующем отрезке своего путешествия, когда поезд подходил к Денверу, она, как обычно, прошлась по вагонам и заметила хвост на смотровой платформе. Их было двое. Они сидели вместе. Какая глупая беспечность! Сядь, преследователи, врозь! Возможно, она бы их и не заметила. Но Ева уже видела эти два угольно-черных пиджака в Чикаго, как и оба этих галстука. Один цвета сжженного янтаря, второй — красно-коричневый. Красно-коричневый был из ткани с ромбовидным рисунком. Он напомнил Еве галстук, который она однажды подарила Коле на Рождество. Брат всегда надевал его с бледно-голубой рубашкой. Она хорошо помнила это. Ева взяла с него слово, что это будет его любимый галстук. И Коля с серьезным видом пообещал ей это. «Это будет всем галстуком галстук», — сказал он, стараясь сохранить на лице серьезное выражение. «Уж не знаю, как тебя благодарить». Именно из-за галстука Ева и запомнила тех, кто следил за ней. Молодого человека с выпирающей нижней челюстью и сидеющего мужчину, постарше, с усами. Она прошла рядом с ними и села, глядя в окно. Поезд ехал по прериям. В оконном отражении она увидела, как преследователи немедленно разъединились. Выдвинутая челюсть пошел вниз, а усатый сделал вид, что читает газету. Первоначально Ева планировала направиться из Денвера прямо в Санта-Фе и Альбукерке, но сейчас ей нужно было оторваться от хвоста, следовавшего за ней. Уже не впервые она испытывала благодарность за то, чему научилась в Лайне. Поездки с пересадками позволяют легче определить слежку. Никто никогда не выбрал бы такой же маршрут, как она, поэтому случайное совпадение исключалось. «Отделаться от них будет нетрудно», — решила Ева, «поскольку они либо глупы, либо самодовольны, либо и то, и другое». На вокзале в Денвере она оставила свой чемодан в автоматической камере хранения и, выйдя в город, направилась в первый попавшийся многоэтажный универмаг. Там она огляделась по сторонам и стала подниматься по этажам, пока не нашла то, что искала — лифт, рядом с лестницей на третьем этаже. У лифта Ева замешкалась, пропуская всех вперед себя, а сама пристально смотрела в сторону торгового зала и зашла в лифт в последнюю минуту. Усатый в растерянности оглядывался по сторонам, но он был слишком далеко. «Пятый, пожалуйста», — сказала Ева лифтеру, но вышла на третьем. Она постояла за вывешенными платьями у самой двери. Через несколько секунд усатый и выдвинутая челюсть громко протопали по лестнице, быстро провели глазами по этажу, но ее не увидели. Заметив, что лифт все еще поднимается, они снова понеслись вверх. Через минуту Ева спустилась по лестнице и вышла на улицу. Она запутывала следы, ходя кругами, но нигде их не обнаружила. Она забрала свой чемодан и села на автобус, чтобы доехать до Колорадо-Спрингс за 4 остановки до Санта-Фе. Там она провела ночь в гостинице напротив автовокзала. В тот вечер Ева позвонила с платного телефона в вестибюле гостиницы. Она положила трубку после 3 гудков, позвонила снова, положила трубку после 1 гудка и опять набрала номер. Неожиданно ей захотелось услышать голос Ромера. «Трансокеанская пресса, чем могу помочь?» Это был Морис Девера. Ева сдержала разочарование, в душе рассердившись, что позволила себе огорчиться из-за того, что трубку взял не Ромер. «Ты знаешь, кто пригласил меня?» «Да». «Там было 2 непрошенных гостей». «Это необычно». «Догадалась, кто это такие?» «По-моему, местные хвосты». «Еще более удивительно. Ты уверена?» «Я уверена. Тем не менее, я оторвалась от них. Могу я поговорить с боссом?» «Боюсь, нет. Босс уехал домой». «Домой?» «Это означало в Англию». «Немного неожиданно». «Да». «Мне хотелось бы знать, как себя вести». «Если все в порядке, я бы продолжал действовать, как обычно». «Хорошо. Пока». Ева повесила трубку. Это было лишено логики, но по каким-то причинам она ощущала себя более уязвимой, зная, что Ромера отозвали. «Продолжай действовать, как обычно, пока все в порядке». Ева была согласна с Морисом. «Нет никакой причины поступать иначе. Стандартная оперативная ситуация». Она размышляла о том, кем были те двое. «ФБР?» Ромер говорил, что ФБР обеспокоены размерами и масштабами британского присутствия. Возможно, это был первый звоночек. Несмотря ни на что, она сменила поезд еще 2, пока доехала до Альбукерки, поэтому и прибыла на день позже. Ева вздохнула и заказала еще один коктейль. К ней подошел мужчина и спросил, Нельзя ли к ней присоединиться?» Но он не произнес пароля, видимо, просто хотел познакомиться. Ева ответила, что у нее медовый месяц, и она ждет мужа. Он ушел искать более подходящую кандидатуру. Она допила коктейль и пошла спать, стараясь успокоить себя как могла. Спала она плохо. На следующий день Ева гуляла по старому городу, сходила в церковь на рыночной площади, прошлась под гигантскими тополями по парку Рио-Гранде, посмотрела на широкую мутную реку, на подернутые дымкой розовато-лиловые горы и, как с ней часто бывало, удивилась, что оказалась здесь, в этот период своей жизни, в этом городе, в это время. Она пообедала в гостинице «Де Варгас». После обеда в вестибюле к ней подошел портье и предложил экскурсию по университету, поведав ей о том, что там великолепная библиотека. Ева ответила, что обязательно сходит туда завтра. Вместо этого она села в такси и поехала во второй отель, где легла в своем номере на кровать, и весь оставшийся день упорно читала роман Гудфорта «Полая гора». К 6 вечера Ева снова сидела в кабинке коктейль-холла и наслаждалась сухим мартини, когда какой-то мужчина втиснулся на место напротив нее. «Привет! Рад видеть, что вы так хорошо выглядите!» У него было полное дутловатое лицо, а на галстуке видны были жирные пятна. В руке он держал местную газету, а на голове его была поношенная соломенная шляпа, которую мужчина не снял. «У меня просто двухнедельный отпуск», — сказала Ева. «Едете в горы?» «Я предпочитаю морское побережье». «Пока все идет нормально», — подумала она и сказала. «У вас есть что-нибудь для меня?» Он подчеркнуто положил газету на соседнее с собой место. «Очень в духе БЦКБ», — подумала она. «Как же нам нравится подбрасывать газеты. Ведь газета может быть у каждого. Простенько». «Поезжайте в Лас-Крусис. С вами свяжется человек по имени Рауль. В гостинице Аламогордо Ин. Как долго мне там находиться?» «Пока не появится Рауль. Приятно было с вами поговорить». Он вылез из кабинки и ушел. Ева протянула руку и взяла газету. Внутри был коричневый пакет с заклеенной липкой лентой. Она поднялась в свою комнату, села и разглядывала пакет в течение 10 минут. Потом вскрыла и обнаружила там карту Мексики с печатным заголовком. «Сеть воздушного транспорта Мексики». «Хауптляйнен. Основные маршруты». Она позвонила в трансокеанскую прессу. «Шалфей, привет». Это был Ангус Вульф. Ева очень удивилась, услышав его голос. «Привет. Полуночничаешь?» «Типа того», — сказал он. «Как тебе в гостях?» «Интересно. Я встретилась, но то, что мне подарили, меня особенно заинтриговало. Я бы назвала это некондиционным товаром». «Я лучше позову ответственное лицо». На линии появился Девера. «Некондиционный товар?» «Не скажу, что так уж бросается в глаза, но и много времени, чтобы это заметить, не потребуется. Карта выглядела профессиональной и официальной и была напечатана в 4 цвета — черный, белый, синий и красный. Мексика была разделена на 4 зоны — ГАУ-1, 2, 3 и 4, а синие линии между красными названиями городов означали воздушные трассы от Мексико-Сити до Монтерея и Торреона, от Гвадалахары до Чиуауа и так далее. Наибольшее подозрение вызывали линии, протянувшиеся за границы Мексики. Одна на юг, Фё Панама, и две на север, Фё Сан-Антонио, Техас, и Фю Майами, Флорида. В чем же тут подвох? Призадумалась Ева. Особенно ее беспокоили ошибки. Вместо Хауптляйнен должно было быть правильно написано Хауптелинен, а вместо фю, в смысле на, что было неверно, должен был стоять предлог нах. Нах, Майами, Флорида. На ее взгляд, первое положительное впечатление быстро исчезало благодаря этим недочетам. Допустим, орфографические ошибки можно объяснить тем, что наборщик не знал немецкого. Возможно, карта печаталась в Мексике. Но такие ошибки, вкупе с территориальными амбициями, заключенными в авиамаршрутах, показались ей слишком явным браком. Нужно было очень постараться так сделать. «Ты уверен, что это наш продукт?» — спросила она у Девера. «Да, насколько мне известно. Не можешь ли ты передать боссу мои соображения, а я перезвоню потом? Ты едешь дальше?» «Да, но теперь очень осторожно». «А куда?» «В местечко под названием Лас Крусис», — выпалила она и тут же подумала. «Зачем это я так разоткровенничалась?» «Теперь слишком поздно». Ева повесила трубку, подошла к стойке портье и спросила, где можно взять машину на прокат. Чтобы попасть в Лас-Крусис, нужно было свернуть на юг с шоссе номер 85 и ехать почти 220 миль по старой королевской дороге, тянувшейся вдоль долины реки Рио-Гранде до самой Мексики. Большую часть пути это была довольно широкая щебеночная дорога с бетонным покрытием на некоторых отрезках, и Ева уверенно с хорошей скоростью вела взятый на прокат кадиллак желтовато-коричневого цвета с откидным верхом, который она даже и не подумала опустить. Двигаясь на юг, она почти не смотрела по сторонам, но тем не менее различала суровые горные хребты, тянувшиеся с востока на запад, небольшие домики с клочками полей, где росли дыни и кукуруза, гроздьями скапливавшиеся у реки то там, то тут. С дороги ей были видны каменистые участки пустыни, пласты лавы знаменитого «Путя мертвеца». Земля за речной долиной была твердой и сухой. Ева добралась до Лас-Крусиса ближе к вечеру и поехала по центральной улице в поисках гостиницы «Аламогордо-Инн». Эти городки уже стали ей хорошо знакомы после того, как она проехала с полдюжины таких же или похожих на это мест, двигаясь на юг. Лос-Лунас, Сокоро, Хэтч. Все они слились в единый образ провинциального штата Нью-Мехико. После глинобитных ранчо шли бензоколонки и авторемонтные мастерские, затем аккуратные окраины, потом склады, зернохранилища и мукомольные предприятия. В каждом городке была своя главная улица с неоновой рекламой, пестрыми витринами магазинов, пешеходные дорожки в тени навесов, пыльные машины, косо припаркованные по обеим сторонам дороги. Лас-Крусис не являлся исключением. Здесь имели свой Вулворт, ювелирная лавка с тускло-мерцающим пластиковым драгоценным камнем размером с футбольный мяч, вывески, обувь от Флёрсхайма, Кока-Кола, мебель Либерти, аптека и банк. В конце улицы, напротив небольшого парка с развесистыми тополями, виднелся бетонный фасад гостиницы «Аламогордо-Инн». Ева поставила машину на стоянку и вошла в вестибюль. Там стоял трехместный диван, покрытый потрескавшейся кожей, пара вентиляторов под потолком разгоняла воздух, на деревянном полу лежали вытертые индийские ковры. Кактус, опутанный паутиной, стоял в урне с песком, утыканной окурками, под вывеской с надписью «Нечего раздумывать. У нас электрическое освещение в каждом номере». Портье, молодой человек с безвольным подбородком, в рубашке, ворот которой был на 3 размера больше его шеи, с любопытством посмотрел на Еву, когда она поинтересовалась, можно ли снять номер. «Вы уверены, что вам нужна именно эта гостиница?» — кротко спросил он. «Сразу за городом есть отели гораздо лучше». «Меня и ваша вполне устраивает». «Спасибо», — сказала она. «Где здесь можно перекусить?» «У входа направо — ресторан, налево — закусочная», — ответил он. Ева выбрала закусочную и заказала гамбургер. В заведении было пусто. 2 седые женщины стояли за стойкой. Меланхоличный индеец со строгим красивым лицом мел пол шваброй. Ева съела гамбургер и выпила кока-колу. На нее напала странная инерция, почти ощутимая тяжесть. Как будто земля прекратила вращаться, и только шуршание швабры о цементный пол отмечало движение времени. Где-то в задней комнате по радио играли джаз, и Ева подумала: «Что я здесь делаю? Что мне готовит судьба?» Она почувствовала, что может сидеть в этой закусочной в Лас-Крусисе целую вечность. Индеец будет мести пол, гамбургер останется съеденным наполовину, джаз будет продолжать играть. Ева позволила этому состоянию продлиться, погружаясь в него, находя этот вечерний застой странным образом успокаивающим, зная, любое ее последующее действие неизбежно приведет в движение новую последовательность событий, неподконтрольную ей. Лучше насладиться этим недолгим покоем, в котором безраздельно царит апатия. Ева прошла к телефону-автомату, в маленькую кабинку рядом с полками, заставленными консервными банками, и позвонила в трансокеанскую прессу. Трубку взял Девера. «Могу я поговорить с боссом?» — спросила она. «К сожалению, нет, но я говорил с ним вчера вечером». «И что он сказал?» Еве почему-то казалось, что Ромер сейчас находился в одной комнате с Деверо, но она прогнала эту абсурдную мысль. «Он говорит, что тебе самой решать, это твое задание. Если хочешь уехать, уезжай. Если хочешь сменить пластинку, смени». Он сказал, чтобы ты опиралась на свои инстинкты. «Ты сказал ему, что я думаю относительно подарка?» «Да, он проверил, это наш продукт, и они захотят, чтобы он был здесь». Ева повесила трубку и глубоко задумалась. Итак, все зависело от нее. Она медленно направилась к Аламагорда по теневой стороне улицы. Мимо проехал большой грузовик с массивными бревнами. За ним довольно симпатичный красный автомобиль-купе, в котором спереди сидели мужчина и женщина. Ева остановилась и оглянулась. Несколько мальчишек болтали с девочкой на велосипеде. Но у Евы было странное ощущение, что за ней наблюдают, хотя она и понимала, что это невозможно. Она прошла дальше и несколько минут посидела в небольшом парке, почитала путеводитель, чтобы прогнать демонов из своей головы. Город Лас-Крусис, в переводе с испанского «кресты», был назван так, потому что в 18 веке местные жители, индейцы из племени Апачи, убили группу странников, которые направлялись в Чиоауа, после чего на их могилах поставили высокие кресты. Она надеялась, что это не дурной знак. Красная машина-купе снова проехала мимо. На этот раз мужчины не было, за рулем сидела женщина. Нет, она вела себя нервно, наивно и непрофессионально. Если ее что-то беспокоило, то на это существовала соответствующая процедура, которой полагалось следовать, это было ее задание. Ромер сказал, чтобы она опиралась на свои инстинкты. Хорошо, она так и поступит.